В доисторическом Нью-Йорке все еще стояло утро, а дикари по-прежнему поджидали Масрина. По его подсчетам, с тех пор, как он показался перед ними в последний раз, здесь прошло не более получаса. Почему это так, некогда было выяснять. Он застал дикарей врасплох и успел отбежать метров на 20, прежде чем его заметили. Дикари устремились за ним вдогонку. Масрин стал искать какую-нибудь впадину в земле. Чтобы уйти от преследования, надо было спуститься вниз на 1,5 метра. Отыскав в земле какую-то расщелину, он спрыгнул туда и очутился в воде. Не просто на поверхности воды, а глубоко под водой. Давление было чудовищным, и Масрин не видел над собой солнечного света. Должно быть, он попал в тот век, когда эта часть суши служила дном Атлантического океана. Масрин отчаянно заработал руками и ногами. Казалось, барабанные перепонки вот-вот лопнут. Он выплыл на поверхность и снова стоял на равнине. С него ручьями стекала вода. На сей раз дикари решили, что с них достаточно. Они взглянули на существо, материализовавшееся перед ними из ничего, испустили крик ужаса и бросились в рассыпную. Масрин устало подошел к холму и, взобравшись на его вершину, вернулся в стены из камня песчаника. Кей глядела на него во все глаза. У Гарфа отвисла челюсть. Масрин слабо улыбнулся. «Мистер Гарф», — предложил он, — «не зайдете ли вы в комнату? Я хочу вам кое-что сказать».